Но Эллен Эллиот и Хьюберт Экли кинули надменный взгляд на этих классных юродивых, на это дурно воспитанное отродье обитателей трущоб. В свою очередь этот взгляд так разозлил Гомера, что уже после того, как все перестали смеяться, он разразился деланным «ха-ха-ха» прямо в лицо Хьюберту, которого презирал, и Эллен, которую обожал. Затем он тут же накинулся на Джо. «А ты помалкивай, когда говорит мисс Хиггс». «Ну-ка, брось свои глупости, Джозеф», — сказала мисс Хиггс. «И ты тоже, молодой человек», — добавила она, обращаясь к Гомеру. Сделав паузу, она глядела класс. «Вернемся к ассирийцам и начнем с того же места, на котором мы с ними вчера расстались. Прошу сосредоточиться, сосредоточиться полностью». Сперва мы почитаем вслух из нашего учебника древней истории, потом обсудим вслух прочитанное. Шут не смог отказаться от такой возможности подурачиться. «Не надо, мисс Хиггс», — предложил он, — «давайте не обсуждать вслух. Давайте обсуждать про себя, чтобы я мог поспать». Его приспешники снова разразились хохотом, а снобы отвернулись с негодованием. Мисс Хиггс ответила шуту не сразу. С одной стороны, ей доставляло удовольствие его находчивость, а с другой стороны, ей было трудно сдержать его находчивость, как раз в той мере, чтобы она быстро не иссякала. И все-таки было необходимо прибрать его к рукам. Наконец она сказала: «Не надо придираться, Джозеф, особенно когда случается, что ты прав, а я нет». «Ладно, простите, мисс Хиггс», — сказал местный комик, — «такой уж у меня характер, обсуждать вслух». «А как же на уроке обсуждать еще?» «Ну да ладно, простите». Потом, словно подшучивая над собой и собственным нахальством, он покровительственно помахал ей рукой. «Можете продолжать, мисс Хиггс». «Спасибо», — сказала учительница. «А теперь не зевайте». «Не зевать», — сказал Джо. «Да вы поглядите на них, они уж все заснули». Старенькой учительнице, хотя и нравились шутки Джо, все же пришлось его предупредить. «Если ты еще раз прервешь меня, Джозеф, я попрошу тебя прогуляться в кабинет директора». «Я-то хочу приобрести хоть какие-нибудь знания», — сказал озорник. «А вы поглядите на них. Они и правда клюют носом». Окинув взглядом своих одноклассников, он добавил: «И все мои дружки тоже. Им бы только играть в бейсбол». «Заткнись, Джо», — сказал Гомер приятелю. «Что ты все время кривляешься? И так все знают, что ты за словом в карман не полезешь». «Хватит», — сказала мисс Хиггс. «Замолчите оба. Откроем страницу 117-ю, параграф 2». Все полистали книгу и нашли нужное место. Древняя история может казаться скучным и ненужным предметом. В такое время, как сейчас, когда в истории нашего общества происходит столько событий, может показаться, что не к чему изучать и понимать другое общество, которого давно уж не существует. Но такое представление будет ошибочным. Нам очень важно знать о других временах, о других культурах, других народах, других цивилизациях. Кто хочет выйти к доске и почитать? Подняли руки две девочки и Хьюберт Экли III. Озорник Джо шепнул Гомеру: «Ты только погляди на этого типа». Из двух девочек, которые вызвались читать, учительница выбрала прекрасную и надменную Эллен Эллиот. Гомер, словно зачарованный, глядел, как она шла к доске. Эллен постояла там, такая красивая, а потом принялась читать самым звонким и приятным голосом на свете, и Гомеру оставалось только дивиться, каким чудом сочетаются в человеке такая красота и такой голос. «Ассирийцы с длинными носами, волосами и бородами», — читала Эллен Эллиот, — «превратили Ниневию на севере в могучую державу. После многих столкновений с хеттами, египтянами и другими народами они завоевали Вавилон в царствование Тиглат-Паласара I в XI веке до Рождества Христова. Много столетий кряду Ниневия, построенная из камня, и Вавилон, построенный из кирпича, оспаривали друг у друга господство. Слова «ассириец» и ассирийц не имеют между собой ничего общего, а ассирийцы воевали против сирийцев, пока Тигла-Палтасар III не покорил сирийцев и не изгнал 10 племен Израилевых.